она занимает трон, и людям снится каждому свой сон. По небу бродит одинокая звезда, и встречи ждет с другой звездой всегда она. По небу бродит одинокая звезда, и встречи ждет с другой звездой всегда она. Наступает ночь, и вновь царит луна. Звезды в темноте видно из окна. Тишина везде, и только слышно, как плачет в темноте одинокая звезда. Я протяну руку к небесам и расскажу им, как одинок я сам. Вот и скажу я той звезде: ты падай вниз и одиночеством своим ты поделись. Вот и скажу я той звезде: ты падай вниз и одиночеством своим ты поделись. Наступает ночь, и вновь царит луна. Звезды в темноте видно из окна. Тишина везде, и только слышно, как плачет в темноте